Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжаю беседу о отцах церкви предникейского периода. Тертуллиан, его жизнь и труды. Настоящее его имя было Квинтус Септимус Флоренс Тертуллианус. Тертуллиана считают отцом латинской теологии церкви. Был он наиболее выдающимся ученым христианско-латинской ортодоксальности. Он был одним из первых, который в противоположность писателям Северной Африки помог создать латинскую христианскую литературу. Родился он в 155 и умер в 220 году. Жил он в городе Карфагене Северной Африки. Отец его был римским центурионом, то есть сотником проконсульской службе. Будучи язычником, он и сына воспитал в этом же духе. В своем детстве Тертуллиан проявлял большие задатки интеллектуальных способностей, а также имел наклонность и любовь к книгам. Отец дал ему возможность получить наилучшее образование того времени – и было оно в либеральном духе греческо-римского направления. Тертуллиан изучал греческую и латинскую литературу, философию, специализируясь в юридическом образовании, чтобы потом стать адвокатом в Карфагене или же Риме. 38 лет своей жизни Тертуллиан провел как язычник. В 193 году он принял христианство. Удивительно, что Тертуллиан, сильный защитник ортодоксального католицизма и учитель Куприяна, великого церковного деятеля, потом в зрелых годах своей христианской жизни стал сильным антагонистом Римской церкви. В его высокоморальной натуре со склонностью к аскетизму она вела его к оппозиции по поводу распущенности клира и официального формализма, постепенно развивавшегося в Римо-католической церкви. Об этом так пишет Филипп Шафт. Тертуллиан был действительным представителем и репрезентантом африканской церкви, в которой подобный антагонизм сильно себя проявлял не только среди донатистов, но даже среди ведущих защитников католицизма. Такими оппозиционерами были Ипполит, Куприян и Августин. Правда, все они не имели одинакового общего взгляда по этому вопросу, но каждый из них имел свой особый взгляд, ведущий к такому антагонизму. Однако этих три были канонизированы Римской Церковью, как святые, в то время как Тертуллиан, наиболее благородный среди избранных отцов Церкви, не удостоился такого признания. Безусловно, он в этом и не нуждался, ожидая такого признания не от людей, а от Бога, знающего сердца человеческие. О своем обращении в христианство он не объясняет ни причин, ни обстоятельств, при каких он был обращен в христианство. Но очевидно, что причиной его обращения было свидетельство жизни преследуемых, гонимых и умирающих в Римском Колизее христиан за свои убеждения и веру во Христа. Об этом он так писал: «Семена церкви – это кровь мучеников христиан». Поддержку для своего антагонизма к римо-католической церкви он нашел в монтаническом движении. Мы лучше сможем понять этот процесс, иллюстрируя его современным примером. Мы иногда едем в трамвае с разными людьми. Нас не интересует знать о всех едущих с нами пассажира, кто они и куда едут. Но нас интересует лишь то, едем ли мы в правильном направлении, и чтобы не проехать мимо нужной для нас остановки, где нам нужно высесть. Мы продолжим дальше наш современный пример. Для Тертуллиана и едущих с ним пассажиров в нашем примере мы назовем их монтанистами. Эти люди для Тертуллиана были лишь попутчиками, а после могли стать знакомыми, с которыми он мог вести беседу или диспут в этом трамвае. Благодаря этой поездке оппоненты этой беседы уже, как знакомые, могли встретиться в ином месте с Тертуллианом, чтобы продолжить неоконченный диспут. Представим себе дальше картину этого примера. Тертуллиан приехал к своей остановке, высел из трамвая, но вместе с ним высели некоторые из монтанистов, слышавшие дискуссию и убедившиеся в правдивости истины, о которой говорил Тертуллиан. Эти люди убедились, что их монтаническое учение есть сложное, и они оставили его, последовав за Тертуллиановым учением, о котором он говорил в трамвае. Он восславил эту небольшую группу монтанистов и имел с ними общение. Но для тех, кто хотели бросать камни на стеклянную крышу, их не убеждает ни истина, ни логика, ни этичность их поступка. Они лишь чувствуют, что они, помимо всего, все-таки хотят бросать камни, и они бросали. Они хорошо знали, что те монтанисты, которые вышли вместе с Тертуллианом из трамвая, они уже больше не были монтанистами, но они приняли учение Тертуллиана, которое он проповедовал. Написанные Тертуллианом труды, книги делятся на три группы. Первая – апологетические. В них он защищал христианство от нападков евреев и языческих философов, стремящихся опорочить и оклеветать христианство. Второе – полемические. Это были догматические произведения, в которых он опровергал заблуждения еретиков и указывал также на неправильный курс, взятый вождями Римо-католической церкви. Третье – дисциплинарные. Это были морально-этические установления и его личные взгляды на аскетизм. В своих произведениях он ратовал за одинаковые права, обязанности и возможности для каждой христианской группы в границах Римской империи. Тертуллиан был твердо уверен в христианской победе над язычниками миром. Он писал: «Умираючи, мы побеждаем». В своих антикатолических трактатах он соблюдал правила этики и был весьма практическим в формулировке своих обвинений, поступая как хороший адвокат, каким он был и в действительности. Тертуллиан проповедовал чистоту и простоту апостольской церкви, противоположность светкости, роскошеству и распущенности, развивающейся в римо-католической церковной жизни клира. Свои сочинения Тертуллиан писал на греческом и латинском языках, в зависимости от того, где было нужно писать по-гречески, а где по-латински. После своего обращения Тертуллиан посвятил себя изучению Священного Писания, христианской философии и литературы. Тертуллиан был великим апологетом. Ним написано много замечательных книг по теологии, апологетике и полемические труды, в которых он писал, как себя должны вести христиане согласно учению Христа и апостолов. В своих зрелых годах он проявлял больше строгости к христианскому либерализму, ведущему к обмешанию церкви. Свое могучее перо писателя, а также кафедру проповедника употреблял для обличения Римо-католической церкви от формализма и от того, что он называл компромиссом церкви с миром. Обличая вождей католицизма, он был лишь выразителем воли большинства церквей Северной Африки, которой он был истинным представителем. В 207 году он восславил небольшую группу монтанистов, которые порвали со своим прежним учением и приняли учение Тертуллиана. В 213 году он написал свое знаменитое сочинение под заглавием «Adversus Praxian», в котором изложено его учение, и «Христологию», ставшей наибольшим вкладом в последующую теологию. Тертуллиан в своих литературных произведениях цитировал из Ветхого и Нового Завета, но только из Нового Завета он цитировал 3822, Деяний апостольских 502, из послания апостола Павла 3609 и Откровение Иоанна 205. Всего 7258 цитат.